А плоскость оперения как? Видно вам что-нибудь? Похоже, сорвала обшивку. Она попала на стабилизатор, а его заклинило. Помимо этого, я вижу снаружи несколько дыр и вмятин, по-моему, от обломков. Но так вроде ничего не болтается, по крайней мере, на виду. Основная сила взрыва, должно быть, пошла в бок. Этого-то и не предусмотрел Геррера. Он с самого начала ошибся в расчетах. Его и тут постигла неудача. Он не учел, и в этом заключался его главный просчет, что как только фюзеляж будет пробит, взрывная волна устремится наружу, и разреженная атмосфера сразу ослабит силу взрыва. Кроме того, он не знал, как прочно сконструирован современный воздушный лайнер, и в этом был его второй просчет. В пассажирском лайнере предусмотрено такое дублирование всех систем, при котором повреждение одной из них не может вывести из строя всю систему управления. Лайнер может быть уничтожен бомбой, но лишь в том случае, если взрывом, случайно или преднамеренно, будут выведены из строя все наиболее важные его узлы. Всего этого и не учел Геррер. «Сможем мы продержаться в воздухе еще час?» — спросил Демирест Сая Джордана. «Самолет, мне кажется, выдержит. Насчет пассажиров не уверен. Пострадавших много. Трудно сказать. Я прежде всего обследовал, как вы велели, повреждения. Пока что веселого мало». Демирест распорядился. «Оставайтесь там, сколько потребуется. Сделайте все, что в ваших силах». Он помедлил, не решая задать следующий вопрос, страшась возможного ответа. Потом все же спросил Гвен. «Не попадалось вам на глаза? Он ведь до сих пор ничего не знал о судьбе Гвен. Ее могло унести за борт взрывной волной. Те случаи бывали, и даже если этого не произошло, Гвен так или иначе находилась ближе всех к месту взрыва». «Гвен тут, но, признаться, в тяжелом состоянии», — ответил Сайд Джордан. «На борту оказалось трое врачей, и они занимаются ею и остальными ранеными. Я сообщу, как только что-нибудь прояснится». Вернон Демирес повесил трубку, хотя он и позволил себе задать мучивший его вопрос, однако по-прежнему старался гнать прочь все сугубо личные мысли и чувства. Все это потом. Сейчас надо принимать решение. Спасать самолет, экипаж, пассажиров. Он коротко пересказал Энсону Херрису сообщение второго пилота. Херрис размышлял, взвешивая все за и против. Вернон Демирест не проявлял желания взять на себя управление самолетом и, по-видимому, одобрял его действия. Даже сейчас он предоставлял Херрису самому решать вопрос о посадке. Несмотря на критическую ситуацию, капитан Демирест вел себя так, как положено пилоту-контролеру. «Попробуем дотянуть до Линкольна», — сказал Херрис. «Главное — спасти самолет. Что же до пассажиров, то в каком бы тяжелом положении они ни находились, оставалось надеяться, что они выдержат перелет». Демирест кивнул в знак согласия, вызвал КДП Торонто и сообщил о принятом решении. Еще несколько минут, и заботу о них возьмет на себя Кливленд. Демирест попросил, чтобы аэропорт Детройта на всякий случай был готов принять их самолет, хотя намерение у них вряд ли изменится. И пусть предупредят международный аэропорт Линкольна о том, что самолет, выполняющий рейс 2, потребует аварийной посадки. «Трансамерика, рейс 2. Вас понял. Детройт и Линкольн оповещается». После этого самолет несколько изменил курс. Они приближались к западному берегу озера Гурон, недалеко от границы между США и Канадой. Оба пилота знали, что там, на земле, все внимание теперь сосредоточено на их самолете. Диспетчеры и старшие по смене в соответствующих центрах наблюдения за воздухом напряженно работают, согласовывая свои действия, убирая все машины с их пути. Центры передают их самолет друг другу и расчищают ему путь следования. Любое требование, поступившее с рейса 2, будет мгновенно выполнено. Когда они пересекали границу, диспетчер Торонского центра, расставаясь с ними, радировал «Счастливого пути, желаю успеха», а через несколько секунд их позывные принимал уже Кливленд. Когда Демирест бросал взгляд назад в дверной проем, он различал в неясном полумраке пассажирского салона какие-то движущиеся фигуры. Сайд Джордан, как только сорвала дверь, уменьшил свет в салоне первого класса, чтобы он не бил в кабину. По-видимому, кто-то пересаживал пассажиров вперед, ближе к носу самолета. Скорее всего, это был Сайд Джордан, и Демирест с минуты на минуту ждал от него сообщения. В самолете, даже в кабине, все еще было нестерпимо холодно, а в салонах, разумеется, того холоднее. Снова промелькнула мучительная мысль о Гвен, но Демирест тут же безжалостно прогнал ее и заставил себя сосредоточиться на том, что предпринимать дальше. Смелое решение продержаться в воздухе еще час было принято всего несколько минут назад, однако уже пора было планировать вход в зону аэропорта имени Линкольна и посадку там. Самолет продолжал вести Энсон Херрис. Вернон Демерест достал карты зоны наблюдения и взлетно-посадочных полос аэродрома, разложил их на коленях. Международный аэропорт имени Линкольна был воздушной базой и родным домом обоих пилотов. И они, как свои пять пальцев, знали его воздушную зону и все взлетно-посадочные полосы. Однако опыт и требования безопасности обязывали их не полагаться на память и проверять себя. Карты подтвердили то, что было им хорошо известно. Такая посадка, как у них, с большим грузом и на большой скорости, требовала самой длинной полосы. А неисправность руля поворотов требовала, чтобы эта полоса была и максимально широкой. При этом следовало учитывать направление и силу ветра, а ветер, согласно метеосводке из Линкольна, был северо-западный, порывистый, 30 узлов. Только одна полоса, 3-0, отвечала всем требованиям. «Нам нужна 3-0», — сказал Демерест. В последнем сообщении говорилось, что эта полоса временно закрыта, там какой-то затор, — заметил Херрис. «Я это слышал», — сердито буркнул Демерест. «Она уже черт знает сколько часов закрыта, и все потому, что там застрял мексиканский лайнер». Он свернул карту зоны наблюдения и прикрепил ее к штурвалу. «Затор, черт бы их побрал», — выбранился он в сердцах. «У них есть еще 50 минут, чтобы от него избавиться». Он нажал кнопку микрофона, собираясь передать сообщение на КДП, и в этот момент Сайд Джордан, бледный как смерть, потрясенный всем виденным, вошел в кабину. Глава 11. Адвокат Фримантл был озадачен. «Как это понять?» — недоумевал он. «Никто из администрации аэропорта не обращает внимания на то, что толпа недовольных жителей Медоувода заполнила добрую половину главного зала ожидания и шумит все больше и больше». Когда Эллиот Фримантл несколько часов назад обратился к негру, лейтенанту полиции, и попросил у него разрешения провести в зале митинг протеста, ему было самым решительным образом отказано. Однако вот они собрались, а вокруг них еще целая толпа зевак. И что же? Ни один полицейский даже носа сюда не кажет. «Это просто загадочно», — думал Фримантл. Чем это объяснялось, он, конечно, не мог знать. После встречи с управляющим аэропортом делегация медоуводца во главе с Эллиотом Фримантлом спустилась из административного крыла здания в главный зал ожидания. Здесь ребята из телевидения, с которыми Фримантл договорился заранее, уже установили свою аппаратуру. Медоуводцы, их к тому времени набралось человек 500. Не меньше. И новые продолжали пребывать, толпились вокруг. Один из съемочной бригады сказал: «Мы к вашим услугам, если вы готовы, мистер Фримантл». Телевизионных съемочных бригад прибыло две, каждая с намерением получить интервью для завтрашней передачи. Фримантл, стрелянный воробей, тотчас осведомился, по каким каналам они будут передаваться, и приготовился вести себя, соответственно, вкусом определенных категорий телезрителей. Первое интервью, как он выяснил, пойдет по Первому каналу, весьма популярному, рассчитанному на зрителей, которым подавай горячие споры, тычки, даже эксцентричный выход. Фримантл был вполне готов подладиться под их вкусы. Репортер телевидения, красивый молодой человек с модной стрижкой, спросил: «Мистер Фримантл, почему вы пришли сюда?» «Потому что этот аэропорт – разбойничий притон. Вы можете пояснить ваши слова?» «Разумеется. Жители Медоувода регулярно подвергаются грабежу. У них крадут их покой, их право на уединение, их трудом заработанный отдых и, наконец, их сон. Их обкрадывают, отнимая у них радость досуга. Обкрадывают, подрывая их физические и психические силы, их здоровье, а также здоровье и благополучие их детей. Все эти исконные права человека, права, гарантируемые нашей Конституцией, бесстыдно попираются управлением аэропорта имени Линкольна без всякой компенсации». Репортер осклабился, обнажив два ряда безупречных белых зубов. «Это смелые слова, господин адвокат. А мы, я и мои клиенты, не побоимся и подраться. Это желание зародилось у вас после того, как здесь произошли какие-нибудь события?» «Вот именно, сэр. После того, как управление аэропорта продемонстрировало свое бездушное отношение к судьбе моих клиентов. Что же вы намерены предпринять? В суде, если потребуется, то в самой высокой судебной инстанции, мы будем добиваться закрытия некоторых взлетных полос, а на ночное время и всего аэропорта. В Европе, где цивилизация достигла в этом отношении более высокого уровня, чем у нас, в парижском аэропорту, к примеру, введено запрещенное для полета время. Если же мы не сможем этого добиться, то потребуем соответствующей компенсации в пользу домовладельцев, которым наносится тяжелый ущерб. Насколько я понимаю, ваши действия в настоящий момент имеют целью получить общественную поддержку». «Да, сэр». «Вы полагаете, что общественность поддержит вас? В противном случае я предложу тем, кто с нами не согласен, провести сутки диски в медоуводе, если, конечно, их барабанные перепонки и психика выдержат это испытание. Но в аэропортах, безусловно, выработана определенная система мероприятий для снижения шума, не так ли, господин адвокат? Надувательство, сэр, шарлатанство, обман общественного мнения. Управляющий этим аэропортом сам признался сегодня, что даже эти жалкие меры для так называемого снижения шума и то не соблюдаются. И так дальше, и все в таком же духе. Впоследствии Эллиот Фримонт задавал себе вопрос, не следовало ли, говоря о признании, сделанном Беркерфилдом, упомянуть, в соответствии с его заявлением, об особых погодных условиях, создавшихся сегодня вследствие бурана. Однако без этого упоминания его слова прозвучали сильнее, а если в них и была полуправда, то едва ли его станут притягивать за это к ответу. Так или иначе, и в первом интервью, и во втором ему удалось произвести впечатление на своих слушателей, и камера несколько раз запечатлела взволнованные и напряженные лица присутствовавших при этом интервью медоуводцев. Эллиот Фримонтл очень рассчитывал на то, что, увидя себя завтра на экранах своих телевизоров, они с благодарностью вспомнят того, чьими стараниями было достигнуто оказанное им столь большое внимание. Он был немало удивлен числом жителей медоувода, последовавших за ним, словно за дудочником из поэмы Браунинга в аэропорт. На митинг в медоуводской воскресной школе собралось, по самым грубым подсчетам, человек 600. Фримонтл полагал, что ввиду позднего часа, плохой погоды, будет совсем неплохо, если до аэропорта доберется хотя бы половина этих людей. Однако не только почти все присутствовавшие в школе пришли сюда, но кое-кто из них, должно быть, позвонил по телефону своим друзьям, соседям, и те присоединились к ним. А некоторые даже выразили желание, чтобы он представлял их интересы в суде, и попросили дать им бланки, которые он с немалым удовольствием тут же раздал. Заново произведя в уме кое-какие несложные подсчеты, Фримонтл увидел, что его первоначальные надежды на сумму гонораров $25,000 могут сбыться даже с лихвой. Когда с телевизионными интервью было покончено, репортер из «Трибюн» Томлинсон, успевший записать кое-что во время съемок, спросил: «Что вы думаете предпринять дальше, мистер Фримонтл? Вы хотите провести здесь своего рода демонстрацию?» Фримонтл покачал головой. «К сожалению, свобода слова не в почете у администрации аэропорта. И нам было отказано в элементарной просьбе. Мы просили разрешения созвать здесь небольшой митинг. Тем не менее, я намерен сказать несколько слов этим дамам и господам». И Фримонтл указал на заполнивших зал медоуводцев. «Разве это не то же самое, что митинг?» «Нет, не то же самое». Однако, думал про себя Эллиот Фримонтл, и это неплохо. Тем более, что он твердо решил устроить публичную демонстрацию, если это ему удастся. Он намеревался выступить с яростными нападками на администрацию аэропорта в расчете на то, что местная полиция прикажет ему заткнуться. Фримонтл не собирался оказывать полиции сопротивление и попадать под арест. Вполне достаточно будет, если полиция прервет его выступление, желательно в разгар красноречия, и тем самым сделает его в глазах медоуводцев этаким мучеником, борцом за правду, а заодно даст неплохую пищу завтрашним газетам. Утренние газеты, вероятно, уже печатают интервью с ним о положении в медоуводе. Редакторы же вечерних выпусков будут благодарны за новые сообщения. А главное, медоуводские домовладельцы получали еще одно подтверждение тому, что в его лице они приобрели умелого адвоката и энергичного вожака, который не зря будет получать свой гонорар. Можно предположить, что первые чеки начнут поступать уже послезавтра. «Мы решили, надо открывать здесь митинг», — сказал ему Флойд Занетта, председатель митинга в медоуводе. Пока Фримонтл давал интервью репортеру «Трибюн», кто-то из медоуводцев торопливо приладил портативную усилительную установку, привезенную из воскресной школы, и Фримонтлу сунули в руки микрофон. Обращаясь к толпе, он начал вещать: «Друзья мои, мы пришли сюда сегодня с конструктивными предложениями, настроенные на деловой разговор. Мы надеялись поделиться своими соображениями с управлением аэропорта, считая, что наши проблемы достаточно насущно важны и неотложны, чтобы привлечь к себе пристальное и сочувственное внимание. Отстаивая наши интересы, я попытался настойчиво и твердо, однако в рамках практически осуществимого, изложить эти предложения. Я надеялся, что в результате такого собеседования получу возможность передать вам обещание, что ваше положение будет будет облегчено или, на худой конец, хотя бы выражение сочувствия и понимания. С огорчением должен сообщить вам, что ваши представители рассчитывали на это напрасно. Мы встретили здесь только враждебность, оскорбление, бесстыдно циничное утверждение, что в ближайшем будущем шум, сотрясающий ваше жилище, должен еще возрасти. Раздались возмущенные крики. Фриментл поднял руку. Да, поверить трудно. Но спросите тех, кто был там вместе со мной. Пусть они это вам расскажут. Он ткнул пальцем стоявших возле. Говорил нам управляющий аэропортом, что дальше будет еще хуже. Сначала несколько нерешительно, а потом все более уверенно. Кое-кто из членов депутации закивал головой. Ловко исказив откровенно честное признание, сделанное Мелом Беркерсфилдом, Эллиот Фримонт продолжал. Я вижу здесь, помимо моих медоводских друзей и клиентов, еще и других лиц, заинтересовавшихся, по-видимому, нашими проблемами. Мы вполне понимаем их интерес, поэтому позвольте мне вкратце информировать. И он продолжал ораторствовать в обычном для него трескучем стиле. Толпа, довольно внушительная с самого начала, теперь заметно увеличилась и продолжала расти. Пассажиры, направлявшиеся к выходам на летное поле, пробивались сквозь нее с трудом. Шум толпы заглушал объявления о прибывающих и отлетающих самолетах. Кое-кто из медоводцев поднял над головой наспех нацарапанные плакаты. «Лайнеры бесчинствуют над медоводом. Народ или самолеты? Покончим с проклятым шумом. Медовод тоже платит налоги. К суду аэропорт Линкольна». Как только Фриментл умолк, крики и шум возросли. Седовласый мужчина в спортивной куртке орал во всю мощь. «Дадим-ка этим аэропортовским заправилам почувствовать шум на собственной шкуре!» Его слова вызвали рев одобрения. Интервью Фримонтла явно перерастало в демонстрацию. Теперь с минуты на минуту, по его расчетам, в дело должна была вмешаться полиция. Однако адвокат Фримонтл находился в полной неизвестности о том, что в то время, как в главном зале заработали телекамеры и стала расти толпа, в управлении аэропорта возникла тревога по поводу возможности взрыва на Золотом Аргосе. Вскоре все полицейские аэровокзала устремились на розыски Инесс Герреро, и демонстрация медоводцам не привлекла к себе внимания. И даже после того, как Инесс Герреро удалось разыскать, лейтенант Ордвей все еще находился на чрезвычайном совещании в кабинете Мела Беркерсфилда. Прошло еще минут 15. Эллиота Фримонтла охватило беспокойство. Хотя митинг и выглядел довольно внушительно, однако, если власти не начнут его разгонять, заряд, можно сказать, пропал даром. Куда же, черт подери, думал Фримонтл, подевалась вся полиция. Почему она не исполняет свои обязанности? Наконец, на лестнице административного этажа появились лейтенант Ордвей и Мел Беркерсфилд и стали спускаться вниз. Минуту назад все, кто находился в кабинете Мела, разошлись по своим делам. После того, как Инесс Геррера допросили, а Золотому Аргосу отправили вторую радиограмму, предостережением оставаться здесь было бессмысленно. Таня Ливингстон, управляющий перевозками и старший пилот Трансамерики, разошлись по своим служебным помещениям и стали с тревогой ждать новых известий, и все остальные, за исключением Инесс Герреро, которую передали для дальнейшего опроса агентам городской полиции, тоже вернулись к своим непосредственным обязанностям. Таня пообещала таможенному инспектору Стэндишу, чрезвычайно обеспокоенному судьбой своей племянницы, тотчас сообщить ему, как только поступят какие-нибудь сведения с борта самолета. Мел вышел из кабинета вместе с Недом Ордвеем, еще не решив для себя, где он будет нести эту ночную вахту. Первым толпу медоводцев и, прежде всего, Эллиота Фримонтла заметил Нед Ордвей. Опять этот чертов адвокат. Я же сказал ему, никаких демонстраций. И Нед быстро направился к собравшимся в зале ожидания. Но я их живо разгоню. Мел, спеша за ним следом, предупредил. Возможно, он именно на это и рассчитывает. Хочет стать в их глазах героем. Они подошли ближе. Ордвей плечами прокладывал путь в толпе и услышали, как Эллиот Фримонтл вещает. Невзирая на заверение управляющего аэропортом, который принимал нас не далее, как сегодня вечером. Огромные тяжелые машины с душераздирающим ревом продолжают взлетать даже в столь поздний час. Даже в эту самую минуту. «А ну прекратите», — без церемонии заявил Нед Ордвей. «Я ведь предупреждал вас, что вы не устраивали здесь демонстрации». «Позвольте, лейтенант. Уверяю вас, что это вовсе не демонстрация», — Фринутл по-прежнему говорил в микрофон, и его слова были слышны во всех уголках зала. «Просто я обещал после беседы с администрацией вашего аэропорта, беседы, должен признаться, совершенно не удовлетворивший меня, сказать несколько слов для телевидения а затем отчитаться перед собравшимися здесь людьми. Отчитывайтесь в другом месте». Орвей повернулся к нему спиной и обратился к тем, кто стоял ближе. «Давайте, давайте, расходитесь». В толпе сердито зашумели, лица стали злыми, враждебными. Орвей снова повернулся к Фриментлу, и в этот момент защелкали фотоаппараты, вспыхнули потушенные было прожекторы, услужливо высвечивая для телекамер два лица. И Элиот Фриментл подумал, наконец-то все пошло как надо. Стоя несколько в стороне, Мел Беркерсфилд разговаривал с одним из сотрудников в телевизионной компании и Томплинсоном из Трибюн. Репортер начал проглядывать свои заметки и, перевернув страницу блокнота, прочел какую-то запись вслух. Лицо Беркерсфилда гневно вспыхнуло. «Я весьма уважаю вас, лейтенант, и исполнен такого же глубокого уважения к мундиру, который вы носите», — говорил тем временем Элиот Фриментл, обращаясь к Ордвею. «Тем не менее, должен заметить, что мы уже пробовали провести сегодня митинг в другом месте, у нас, в Медоуводе, но из-за шума, который создает ваш аэропорт, мы не слышали самих себя. Я здесь не для того, чтобы вступать с вами в споры, мистер Фриментл», — оборвал Ордвей. «Если вы не подчинитесь, я вас арестую. Приказываю вам увезти отсюда этих людей», — из толпы кто-то крикнул. «А если мы не уйдем, тогда что? Стойте здесь. Здесь и все. Всех не арестуют?» — крикнул кто-то другой. «Ни в коем случае». Элиот Фриментл, исполненный сознанием своей правоты, поднял руку вверх. «Прошу вас, выслушайте меня. Мы не позволим себе никаких непорядков и неповиновения закону. Друзья мои и подопечные, этот лейтенант полиции приказал нам разойтись и покинуть здание. Мы подчинимся его приказу. Мы имеем основания рассматривать это как грубое посягательство на свободу слова», — ликующий возглас в толпе. «Однако никто не посмеет сказать, что мы хоть на йоту нарушили закон». И уже более деловым тоном он добавил: «Заявление для прессы я сделаю вне стен этого здания». «Одну минуту». Голос Мела Беркесфелда прозвучал громко и резко. Мел прокладывал себе путь сквозь толпу. «И я позволю себе поинтересоваться, Фриментл, какого рода заявление собираетесь вы делать представителям пресс? Будет ли это еще одна попытка подтасовать факты? Или еще одна порция предвзято подобранных судебных решений с целью дезинформировать и завлечь публику, которая плохо разбирается в этих делах? Или обыкновенный старый как мир способ обмана путем прямых измышлений, которым вы так поднаторели?» Мел говорил громко. Его слова отчетливо были слышны всем, находящимся не слишком далеко. По толпе пробежал гул голосов. Многие, направлявшиеся уже к выходу, остановились, заинтересованные происходящим. «Это злостное клеветническое утверждение», — по укоренившейся привычке воскликнул Элиот Фриментл. Но тут же, почуяв опасность, пожал плечами. «Впрочем, я не желаю на это отвечать». «Почему же? Если это клевета, вам ли не знать, как в таких случаях поступают?» Мел преградил адвокату дорогу. «Или вы боитесь, что клевета обернется правдой?» «Мне нечего бояться, мистер Беркерсфилд. Этот полицейский только что объявил нам, что митинг закрыт, так что, с вашего позволения, мои слова относились только к вам», — сказал Ордвей. «А мистеру Беркерсфилду я не указ. Он здесь хозяин». Ордвей придвинулся поближе к Мелу. Теперь они вдвоем преграждали адвокату дорогу. «Если бы вы правильно понимали свои обязанности полицейского, — возразил Фриментл, — то не стали бы делать между нами различия». Мел неожиданно согласился с ним. «Мне кажется, адвокат прав». Ордвей с любопытством поглядел на Мела. «Вы действительно не должны делать между нами различия. И вместо того, чтобы закрывать этот митинг, вы, надеюсь, предоставите мне такую же возможность поговорить с этими людьми, какой только что воспользовался мистер Фриман. Если, конечно, вы правильно понимаете свои обязанности». «Мне кажется, я их понял». По темному лицу лейтенанта Ордвея, на голову возвышавшегося над всеми, скользнула усмешка. «Вы и мистер Фриман хорошо мне их разъяснили». Мел с вежливой улыбкой обратился к Элиоту Фриманту. «Вы видите, нам удалось склонить его на нашу сторону. И теперь, раз мы оба тут, попробуем привести кое-что в ясность». Он протянул руку. «Дайте-ка мне микрофон». Гнев, владевшим Мелом, был сейчас не так очевиден, как несколько минут назад, когда Томлинсон, репортер «Трибюн», рассказал ему, что лежало в основе интервью Фриментла для телевидения и о его последующих выступлениях. Мела это взбесило. И Томлинсон, и представитель телевидения попросили Мела прокомментировать эти высказывания, и он заверил их, что сделает это непременно. «Но нет!» — Фриментл энергично затряс головой. Опасность, которая почудилась ему минуту назад, внезапно обрела вполне реальную, осязаемую форму. Он сегодня один раз уже недооценил этого человека, Беркерсфилда, и ему отнюдь не улыбалось повторить ошибку. Фриментлу для осуществления поставленных перед собой целей чрезвычайно важно было не выпустить собравшихся здесь медоуводцев из-под своего влияния. Единственное, чего он сейчас жаждал, это чтобы все они как можно скорее разошлись теперь по домам. «Уже вполне достаточно было сегодня говорено», — высокомерно заявил он. Отвернувшись от Мэла, он протянул микрофон одному из медовцев. «Забирайте вашу аппаратуру и пошли». «Дайте-ка сюда», — сказал мне Дардвей, перехватывая микрофон. «И ничего не трогайте». Он кивком подозвал к себе полицейских, появившихся позади толпы. Полицейские начали проталкиваться вперед. Пока Фриментл беспомощно оглядывался по сторонам, Ардвей передал микрофон Мэлу. «Спасибо», — сказал Мэл и повернулся к медовцам. Многие из них смотрели на него с явной враждебностью. Кое-кто из проходивших мимо останавливался послушать. В эту субботнюю ночь поток пассажиров в главном зале ожидания нисколько не редел, невзирая на то, что время уже перевалило за полночь. Вследствие задержек, происходивших с отправкой самолетов, такое положение, видимо, не могло измениться до утра. Оно осложнялось еще и тем, что в конце недели наплыв пассажиров, как правило, возрастал. Некоторый спад мог наступить лишь после того, как аэропорт начнет работать по графику. Если медовцы поставили себе одной из задач увеличить неразбериху и усилить недовольство пассажиров, думал Мел, то этой цели они достигли. Около 1000 людей попусту толпились в зале, и поток пассажиров с трудом прокладывал себе путь сквозь толпу, как сквозь живую плотину. Ясно было, что необходимо как можно быстрее разрядить обстановку. «Я буду краток», — сказал Мел в микрофон и представился слушателям, назвав свое имя и должность. «Не далее, как сегодня вечером, я принял ваших представителей. Я объяснил им, какие трудности стоят перед управлением аэропорта, и заверил их, что мы понимаем ваше положение, сочувствуем вам. Я ждал, что сказанное мной будет передано вам. Если нет слово до слова, то, во всяком случае, хотя бы самое существенное. Однако, я узнал, что вас обманули, передав вам мои слова в совершенно искаженном виде. Это ложь!» — завопил Эллиот Фриментл. Лицо его пылало, безукоризненно прилизанные волосы растрепались. Лейтенант Ардвей крепко взял его за локоть. «А ну, потише, вы сегодня уже имели возможность наговориться вслазь». Микрофон у Мела в руке был подключен к телеустановке. Мел продолжал говорить, и в лицо ему ударил луч Юпитера. «Мистер Фриментл обвинил меня во лжи. Сегодня он вообще не воздерживался от крепких выражений». Мел заглянул в свой блокнот. «Мной отмечены враждебность, наплевательство, оскорбление, с которыми якобы столкнулись ваши представители при встрече со мной. Было также произнесено слово «грабеж». Далее меры, принимаемые для снижения шума, адвокат Фриментл охарактеризовал как надувательство, шарлатанство и обман общественного мнения. Ну так вот, сейчас вы сами рассудите, кто здесь лжет или вводит вас в обман». Мел понял теперь, что совершил ошибку, разговаривая сегодня с небольшой группой представителей Медоуватцев, а не со всеми собравшимися здесь. Он надеялся достичь понимания и вместе с тем избежать беспорядков, но его надежды не оправдались. Однако он постарается достичь понимания хотя бы теперь. «Позвольте мне сейчас разъяснить вам, какую позицию занимает управление аэропорта в вопросе снижения шума. Вторично за этот день Мел рассказал о предписаниях, полученных всеми пилотами от их авиакомпании. Затем он добавил: в обычных условиях мы требуем неукоснительного выполнения этих предписаний. Но в трудных погодных условиях, такую, к примеру, пургу, как сегодня, на первый план выступает вопрос безопасности, и пилотам дается право действовать сообразно обстановке. Что же касается использования взлетно-посадочных полос, то при малейшей возможности мы стараемся избежать использования полосы 2-5 для взлета, дабы самолеты не поднимались над Медоуводом. Однако в отдельных случаях, в том числе и сегодня, приходится все же этой полосой пользоваться, поскольку полоса 3-0 не функционирует. Мы делаем для вас все, что в наших силах, утверждал Мел. И мы отнюдь не безразличны к вашим неудобствам, как это пытались тут изобразить. Но мы существуем для того, чтобы обеспечить воздушный транспорт. Мы не можем уклоняться от выполнения своих основных задач и в первую очередь даже нести ответственность за безопасность пассажиров и воздушных кораблей. Слушатели явно были все еще настроены враждебно, но вместе с тем начинали проявлять интерес. Последнее не укрылось от Эллиота Фриментла, злобно пожиравшего Мела глазами. «Насколько мне известно, — сказал Мел, — мистер Фриментл не счел нужным изложить вам суть тех разъяснений, которые я давал вашей депутации по поводу производимого аэропортом шума». «Никакого!» Он снова заглянул в блокнот. «Бесстыдного цинизма не содержалось в моих словах. Была лишь попытка говорить честно и с полной откровенностью. Теперь я намерен быть столь же откровенным здесь, с вами». Эмел снова с полной откровенностью признал, что надеяться на большие успехи в области снижения шума нет оснований. Когда он сказал, что с введением в эксплуатацию самолетов с новым типом двигателя шум неизбежно должен еще возрасти, лица медоуватцев помрачнели. Но вместе с тем Мелло ловил и одобрение. Слушатели оценили его объективность, откровенность. Раздалось несколько взволнованных восклицаний, но в основном Мелло не прорывали. Слова его были отчетливо слышны на фоне шума аэровокзала. «Беседуя с вашими представителями, я не упомянул двух обстоятельств, теперь я сделаю и это». Голос Мелло зазвучал жестче. «Боюсь, что вам это может не понравиться. 12 лет тому назад вашего городка не существовало. На этом месте был пустырь, клочок никчемной земли, ценность которого значительно возросла после того, как здесь заложили аэропорт. В этом отношении ваш медовод ничем не отличается от тысяч других городков, которые словно грибы после дождя вырастают вокруг всех аэропортов мира. Когда мы тут поселились, никто не знал, что от ваших самолетов будет такой адский шум», — крикнула из толпы какая-то женщина.